Глава 31. Говорящий кот и неожиданный прибыток. Нету таких правилов, чтобы на лапы гадость всякую одевать. Нету! Ворчала плюшка, демонстративно хромая на все четыре лапки по свежевыпавшему снежку. Снег внезапно пошел в конце прошлой недели и обрадовал ее чрезвычайно. Даже новый комбинезон возражений не вызвал. Он теплый и мягкий. Ладно уж, такое бульдоги носят. Тем более, что без него холодно. Свой первый снег плюшка встретила внезапно. Олег отвел их далеко в парк, и Дик с плюшкой наперебой носили палки. И возились, перетягивая самую приятную из них. А потом с темного неба посыпались легкие белые хлопья, которые было так здорово ловить пастью. Булька это делала с таким звуком, словно захлопывалась крышка сундука. Но она была уставшая. Снег стал неожиданно холодным и пошел гораздо гуще. И пока они дошли домой, плюшка уже замерзла. И на следующую прогулку без возражений позволила одеть на себя теплую одежку. «Но вот это...» Плюшка с возмущением трясла лапами, стараясь скинуть ботиночки. «Это... Так мы не договаривались. Нету таких правилов!» «Плюш, у входа в парк высыпали много соли. Лапы разъест!» Пытался объяснить Дик, на лапах которого тоже красовалась обувь. «Потом будет много-много снега, и соли будут сыпать меньше». «Почему?» – удивилась Булька. «Никто не знает, закон такой!» – нашелся Дик и побежал вперед, по опыту зная, что плюшка уже, если прицепится с вопросами, мало ему не покажется. «Плюш, ну что ты там едва плетешься? Скорее давай, ко мне!» – окликнул смешную Бульку Олег. Но тут ему позвонил один из приятелей, и он увлекся разговором. «Плетешься! А на лапах эти штуки так мешают! Побегай тут!» Скрипела плюшка, старательно скосив глаза на яркие красные ботиночки на передних лапах, которые мешали ей жить. «И на задних тоже мешают». Плюшка притормозила и сделала еще одну попытку стряхнуть противные штуки. «Да отстань ты от меня!» Она трясла правой задней лапой, потом левой задней, потом попыталась скусить застежки-липучки, удерживающие противную обувь на правой передней лапе. На трех лапках стоять нетрудно. Но это если все пальцы чувствуют. Где они стоят? А тут... Булька постыдно запуталась в собственных конечностях и позорно шлепнулась на круглый задик. «Холодно!» – пискнула она, подскакивая со снега и оглядываясь, чтобы пожаловаться хозяину. Но вокруг никого не было. Ни Олега, который ушел далеко вперед, увлеченно разговаривая с приятелем, ни Дика, который умчался еще дальше и теперь азартно играл в компании знакомых собак. Плюшка осталась совсем одна. «Ой-ой-ой, мамочки! Хозяин! Дик!» В плюшкином исполнении все эти вопли напоминали пронзительный скрип с жалобным визгом, прерываемые бульканьем, когда перепуганная собака совсем захлебывалась от ужаса. «Спасите! Помогите! Спасите плюшку!» Она металась по пустым аллеям, забираясь все глубже и глубже в парк. А совершенно запутавшись и поняв, что больше идти она не может, плюшка громко и жалобно заплакала, подняв горестно сморщенную мордочку к равнодушному, темному и холодному небу. Она разом припомнила все страшные истории, которые слышала от других собак, и затряслась всем тельцем. «Ой, спасите! Плюшу!» всхлипывала она, пока не устала даже плакать. Она стояла на коротеньких дрожащих лапках и очень мечтала сесть. Но вокруг был снег, а толстенький бульдожий задик с совсем коротенькой шерсткой вовсе не предназначен для того, чтобы его в снег помещать. «Да, комбинезон есть, но он же с дыркой у хвоста». «Не могу, я больше не могу. Я хочу домой!» Она уже только тихо, тоненько и жалобно поскуливала. И вдруг ей померещилось, что поскуливает она не одна. «Может, еще один бульдог потерялся? Может, если два бульдога теряются, им проще найти дорогу домой? Вдруг есть такое правило?» Усталая, измученная бульдожка, тяжело переваливаясь с лапки на лапку, поковыляла на тонкий-тонкий прерывающийся звук. «Нет, это не бульдог», — тяжело вздохнула плюшка, увидев под кустом маленькую дрожащую кучку. «Это даже не собака. Ой, это даже не кот и не кошка и не котенок. Это котята!» «Я таких маленьких еще не видела. Дик, Плюшка на секунду даже забыла, что Дика нет и Олега тоже. Хотела позвать их, показать. А вспомнив, что она сама потерялась, еще горестнее и пронзительнее заплакала. Даже голос от отчаяния прорезался. Олег в это время метался по парку, зовя Плюшку изо всех сил. Прислушивался и, не расслышав ничего, снова начинал звать. Дик нарезал круги вокруг, стараясь уловить запах. Он-то и расслышал далекий и тоскливый вопль. Громко гавкнул, привлекая внимание хозяина, и рванул на Плюшкин голос. Мчались напрямик, продираясь сквозь кусты, напугав несколько влюбленных парочек и двух бодрых старушек, которые долго грозили вслед хулиганам палками для ходьбы. «Плюшка!» – бульдожка встрепенулась, услышав самый-самый прекрасный звук для собаки. Звук ее имени, когда зовет любимый хозяин. Она рванула было на него, на этот звук мечту, но слабый, совсем уже слабый писк за спиной заставил ее резко затормозить. «Я не найду это место. Совсем ни почем не найду. А они? Они, наверное, тоже потерялись». Плюшка, которая еще никак не могла считаться взрослой собакой, приняла очень сложное для себя решение. Она вернулась к котятам, стала рядом, прикрывая их от ледяного ветра, и заорала так, что с ближайших веток упало несколько снежных шапок. Первым ее нашел Дик. «Плюшка, ты тут? Как хорошо, что ты нашлась! Но почему ты тут стоишь, а не бежишь к нам? Мы тут уже забегались тебя искать, а ты?» «Вот». Плюшка сделала шаг в сторону, и Дик увидел крошечных котят. Один еще разевал розовый ротишко, а двое уже обессилели и замерзли так, что молча лежали на снегу, уже не пытаясь бороться. Дик залаял оглушительно громко. Кинулся к Олегу, а добежав, начал торопить, тянуть, поскуливать. Перепуганный Олег, который едва переводил дыхание, тут же ощутил, что у него это самое дыхание не только перевелось, но даже воспряло от ужаса. Он рванул вперед, как заправский бегун. А обнаружив у кустов Плюшку в розовом пухлом комбинезончике, обрадовался чуть не до слез. «Плюшенька! Дик, да что ты хочешь? Вот же она, куда ты меня тянешь? Ой, блин, вот же ж!» Олег увидел котят и все понял мгновенно. Расстегнул куртку, подхватил одним махом всех троих малышей, запихнул их за пазуху, ощутив, насколько они холодные. Схватил Плюшку под мышку, потому что было очевидно, что она едва на ногах держится, и окинул взглядом кусты. «Вот уроды! Тут сейчас и не могло никого быть. Совсем никого. Специально вынесли и выкинули, чтобы они замерзли», – мрачно бормотал Олег, рысью сворачивая к дому. Дик трусил рядом. Под мышкой счастливо всхлипывала найденная Плюшка. А из котят шевелился только один. Два не подавали никаких признаков жизни. Аня сначала даже не поняла, что случилось, когда в квартиру ворвался взмыленный и совершенно разъяренный муж, такой же взмыленный Дик и хнычущая Плюшка, которую поставили на пол только прямо перед дверью. «Аня, скорее! Грелку, теплое молоко!» Олег даже смотреть боялся, дышат ли котята. «Ой, мамочки мои! Мамочки, где ты их нашел?» «В снегу!» Это прозвучало, как тоскливый последний звон колокола, как приговор. «Покажи!» Мион сунулся носом к котятам. «Аня, давай их ко мне!» Он тут же перепрыгнул на диван, свернулся клубком. Рядом также легла Василина, и Аня дрожащими руками вынула из-за отворота куртки Олега трех крошечных котят. Одного за другим. «Они живы!» Мион и Васька переглянулись. Все отлично понимали, что слово «пока» зависло в воздухе над малышами. Олег рванул в круглосуточный зоомагазин за сухим кошачьим молоком и соской, потому что малыши явно были не в состоянии есть сами, хотя им было уже около 3 недель, а Аня укрыла лежащих Миуна и Василину и занялась пока Плюшкой. Та тоже замерзла и только сейчас поняла, что она не просто нашлась, а уже дома. Приникла к Ане, жалобно заскрипела, заскулила. «Хотела стряхнуть ботинки, отвлеклась, потерялась, начала метаться, заблудилась совсем. Случайно услышала, как кто-то скулит тоже. Думала, что еще один бульдог потерялся», – отрывисто переводил Миун. «И нашла вот этих. Умница! Ты просто умница!» – похвалил он Плюшку и объяснил Ане. Она не побежала к Олегу, просто кричала и звала, потому что боялась, что котят больше не найдет. Аня села на пол, подняла Плюшку на руки и укачивала ее, как ребенка, утешая ее и рассказывая, какая она умница и молодец, что не сдалась и не бросила малышей. «Ладно, я потом попрошу Миуна подоходчивее ей объяснить, что нельзя выпускать хозяина из виду. А Олегу я сама все скажу, но тоже потом. Хотя я думаю, что он сам так перепугался, что уж точно с Плюшки глаз не спустит», — думала Аня. Плюшка согрелась в ее руках и задремала, всхлипывая сквозь сон. «Хоть бы малыши выжили, хоть бы выжили!» Прибежал Олег, развели и стали по капле вливать теплое молоко котятам в ратишке. Один котенок, мальчик, был поактивнее, а две крошечные девчушки совсем без сил. Лежали, как жалкие тряпочки, хорошо хоть глотали. Миуна и Василина по очереди вылизывали, тормошили малышей. «Кровообращение усиливается, массаж опять же!» – бормотал Миун. «Ничего, ничего, мы еще поживем, и в тепле оживем, и еще поедим, и хозяев найдем. Будем жить-поживать и добра наживать, словно сон ледяной этот день забывать. Сон пройдет стороной, ни с тобой, ни со мной, не остаться ему. Мы за крепкой стеной, за стеной из тепла, из любви и без зла, из заботы людей в безмятежности дней». Слова кружились, Мион мурлыкал, напевая старую-престарую кошачью песенку. И ледяные когти безнадежного холода, смертельные тоски и одиночества разжимались, бессильно растворялись в воздухе, а потом даже остатки их снесло в открытую форточку, когда принюхавшийся к котятам озадаченный Дик громко чихнул от незнакомого острого запаха. «Когда приличные звери чихают, они от детенышей отворачиваются», — заворчала Василина, ловко подставив на черный нос свою лапку. Лапка была меньше носа, но жест вышел эффектный. «Правило такое?» Плюшка, полностью успокоившаяся и блаженствующая на коленях у Ани, забавно похрюкивая, пошевелила губами. «Правило», — отрезала Васька. Она чувствовала себя странно. Если бы сейчас где-то обнаружились те, кто так поступил с котятами, Василина, не раздумывая, кинулась бы на них и порвала бы все, до чего могла бы дотянуться. «Морду не суй, они слабенькие пока совсем». Когда согревшиеся котята осознали, что живы, и начали пронзительно пищать, зовя маму, Васькино сердце сжималось от такой жалости и к ним, и к их матери, которая мечется где-то в полной уверенности, что ее детей погубили. «Как же так? Как же так можно?» Пока Миун и Васька вылизывали одного котенка, а Олег держал в ладонях второго, Аня кормила самую слабенькую девчушку. «А вот так!» — Миун хмуро поднял глаза. «И ведь такое тоже человеком себя считает!» «Как бы я хотел это найти!» — мрачно сказал Олег. «Нет, это вряд ли. Запах под снегом уже не отыскать!» — задумчиво прикидывал Миун. «Да и незачем на самом-то деле!» «Почему это?» — Олег считал, что как раз очень даже есть зачем. «Понимаешь, вы же все свое в себе носите. И когда в человеке такая гадость живет, поверь мне, ему самому скоро не поздоровится». «Правило такое?» — тихонько хрюкнула с пола Плюшка. «Аксиома!» Мюн покосился на озадаченный наморщенный лоб бульдога и торопливо поправился. «Правило, правило!» Он сейчас не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы объяснять Бульке, что такое аксиома. Типа ждать, пока сам своим ядом отравится. Олегу такой план не нравился, но реальной возможности выяснить, кто же такую страшную вещь сделал, он пока не видел. Просто злился. «Бывает, что и ждать приходится недолго», — вздохнул Миун. «А если и дольше, чем хотелось бы, то тоже не просто так». Он осмотрел трех котят и пошевелил усами, скрывая улыбку. «А я-то искал, лапки пачкал. Забавно, как получается. У меня живая очередь из людей, а тут как раз малыши нашлись. Надо только понять, кому какого». Котята, согревшись и наевшись, немного утешились и спали, плотно прижавшись к Ваське. Мальчик черный с белой грудкой, девочка покрупнее полосатенькая и явно пушистая, и самая слабенькая и маленькая, светло-дымчатая, почти голубая. Мюн, налюбовавшись на безмятежную картину, перебрался на подоконник и сидел, загадочно поблескивая глазами и вглядываясь в темноту. Он не мог видеть, как где-то не очень далеко от их дома в удобном кресле полулежит человек, выкинувший в снег котят от собственной кошки. Он уезжал отдыхать и отдал кошку матери на дачу, а оттуда она вернулась с пузом. Он бы уже и забыл о выброшенных котятах, но его раздражал тоскливый плач кошки. Он пожалел, что вместе с котятами не отнес и ее, но решил завтра же отвезти глупую тварь матери навсегда. Через пару месяцев на рыбалке он выпьет лишку и уснет на снегу. Проснется от того, что ему померещится истошный кошачий крик. Поймет, что обморозился, долго и мучительно будет ползти за помощью. Тогда-то он и вспомнит оставленных на снегу бесполезных и лишних зверенышей. А вернувшись после ампутации 3 пальцев на ногах, в собственную квартиру, попросит маму вернуть ему кошку, припомнив, что именно заставило его проснуться, притормозить на самом краю.